Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 9 сентября на территории Рязанского государственного агротехнологического университета имени Косточева состоялся фестиваль «Праздник урожая с пожинки». В Рязанской области фестиваль проходил в третий раз. А между тем, с пожинки – один из самых важных праздников в календаре у славян. Издревле было принято благодарить богов за нынешний урожай, чтобы и следующий был таким же удачным. Отмечался праздник широко и хлебосольно, сначала в поле, а затем и в деревнях и селах. Стол накрывали прямо на улице. Рядом обязательно ставили красиво украшенный сноп. На стол ставили каравай, мед, квас, овощи и ягоды нового урожая и праздновали всем миром. Почти так же все происходило и на Рязанском празднике урожая. Все районы собрались вместе, чтобы себя показать и на других посмотреть. Обойдя все площадки фестиваля, можно было наесться досыта. Районы щедро угощали пирогами и караваями, молоком, творогом, всевозможными видами сыров, шашлыками, соленьями, чаем и квасом. В Калининградской области 23 сентября приглашают на празднование осеннего равноденствия в Прусском городище. В это время славяне традиционно праздновали осенины – праздник урожая. Время, когда солнце завершает свой оборот, и на смену светлым силам весны и лета приходили темные духи осени и зимы. Западная башня приглашает детей и взрослых в Прусское городище увлекательно и познавательно провести свое время, где можно будет устроить обряды проводов лета и встречи осени – поучаствовать в традиционных состязаниях на силу и ловкость, вспомнить старинные русские игры, забавы, танцы и песни, поучаствовать в ремесленных мастер-классах, посетить интерактивный музей деревянного зодчества и быта Древней Руси 13-14 веков, посмотреть на выставку вооружения и доспехов, пострелять в лучном тире. Изюминкой праздника будет специальная детская программа, в ходе которой ребятишки смогут пройти увлекательное путешествие, выполняя интересные задания Бабы-Яги, Лешего и Водяного, и в финале вступить в противоборство с силами зла и победить их. Место проведения – реконструкция средневекового поселения «Прусское городище», Правдинский район, Калининградская область. Подробности читайте на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Норвежские охотники обнаружили в скалах близ города Леша, 275 километров от Осло, меч метровой длины, чей возраст превышает 1000 лет. Древнее оружие было найдено на высоте 1640 метров над уровнем моря. По словам очевидцев, меч торчал между камнями лезвием вверх. Как сообщил норвежский археолог Ларса Хальгера Пилоу, меч мог забыть викинг, который заблудился в горах и впоследствии умер от высотной болезни. Археолог заявил, что оружие было сделано в период с 850 по 950 год нашей эры. По мнению Пилоу, меч хорошо сохранился, поскольку сделан из железа высокого качества. Также этому способствовали благоприятные условия хранения. Более 1000 лет оружие находилось на холодном сухом воздухе. Ранее российские археологи во время раскопок Карелии нашли древнее захоронение, сделанное в ладье. Могильник называется Калманиеми, что в переводе с финского означает «мыс страха». Захоронение было сделано у края скалы. Сверху оно было накрыто небольшим судном, килем вверх, имеющим длину порядка 8 метров. В могильнике был найден воинский арсенал, относящийся к эпохе викингов, в частности, боевые топоры и наконечник копья. Недавно шведское телевидение рассказало об исследовании местных археологов и генетиков. Они изучали одну из самых известных могил эпохи викингов, возраст датируется серединой X века. Погребение находится в древнем городе Бирка, считавшемся крупнейшим торговым центром шведских викингов в 800-975 годах. Оказалось, что в могиле была захоронена женщина-воин. При раскопках кургана в Тацинском районе донские археологи обнаружили половецкое захоронение. Это дает основание предполагать, битва, описанная в слове о полку Игореве, произошла в этих краях. Археологи Южного научного центра РАН и Донского государственного технического университета ожидали обнаружить при раскопках кургана следы скифов или сарматов, которые, как предполагают, проживали на территории между Доном и Северским Донцом в конце V – начале VI века. Однако случились другие находки. Археологи обнаружили более позднее половецкое захоронение 12-13 веков нашей эры. В кургане была погребена пожилая, судя по всему, женщина. На ней был головной убор в виде войлочной шапки, по бокам которой торчали бараньи рога из войлока, декорированные бронзовыми пластинами. Так было принято у половцев украшать головные уборы сановных особ. Рядом с человеческими костями обнаружен скелет коня с железным стременем и удилами. Ниже в кургане было обнаружено еще одно захоронение – мужчины времен поздней бронзы, которое датируется серединой второго тысячелетия до новой эры. Эти племена занимались разведением скота, обработкой металла. В захоронении найдены два глиняных горшка и кости быка. Это остатки так называемой напутственной пищи, которая, как верили люди в те времена, помогала перейти в загробный мир. Руководитель экспедиции, заведующий отделом археологии ЮНЦРАН, заведующий кафедрой ДГТУ доктор исторических наук Сергей Лукьяшко считает, что обнаруженное половецкое захоронение, не первое в этой местности, дает основание предполагать, что события, описанные в слове о полку Игореве, происходили именно в этих краях. Не исключено, что половецкая женщина, чье захоронение обнаружили археологи, была современницей битвы на реке Каяле в мае 1185 года и, возможно, видела князя Игоря. Все находки, обнаруженные при исследовании кургана в Тацинском районе, будут изучены специалистами в лабораториях. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В родовое поселение Родосвет с 23 по 24 сентября приглашают на праздник осенины, где можно будет поприветствовать солнышко, поучаствовать в обряде соединения со стихиями и в молодецких играх-забавах. Также в программе конкурс на лучшее угощение «Дары земли матушки», праздничный хоровод. На второй день будут проведены различные мастер-классы. Подробности о месте проведения читайте в социальной сети ВКонтакте. На Донской земле в дни осеннего равноденствия 22-23 сентября празднуют замечательный праздник урожая «Богач». Праздник, посвященный собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. На празднике создается основа благосостояния семьи на будущий год. В эти дни чествовали и благодарили Богородицу, Мать сырую землю, Ладу, за собранный урожай. Славянская культура проникнута духом земли. Люди традиционной культуры были соединены с природными циклами. Конец лета и начало осени – это время, когда люди принимали от Матери Земли ее щедрые дары. Бережное взаимодействие со жнивным полем, на котором рос будущий урожай, было всегда женской магией. Когда наставало время урожая, плодов земли, женщины помогали Матери Земле разродиться своими плодами. Таких женщин называли жнеями-повитухами, помогающими беременной земле родить свои плоды. На празднике вас ждут жнивный обряд на поле, который покажет нам, как праздновать плоды жизни, чтобы был задел на следующий урожай. Вы научитесь петь жнивные песни, с помощью своего голоса будете общаться со стихиями. Место проведения на берегу реки Дон. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 18 сентября, сетки вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Фальшивые духовные учителя в славянстве», автор-сказитель Алексей Орлов, соавтор Михаил Ять. 19 сентября, вторник. Как поменять общество и пространство вокруг? Автор-сказитель Александр Жарков. 20 сентября, среда. Даария – северная прародина человечества и первая луна Земли – Леля. Автор-сказитель Виктор Максименков. 21 сентября, четверг. Юрий Гомонов поведает о великом покорителе Хазарии и болгарского царства Святославе. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 23 сентября, вы услышите запись передачи из цикла «Пространство женщины» с Еленой Андреевой. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!